Ехали 2 дня, и все 2 дня Маша врала, не останавливаясь ни на минуту. Было чудесно придумывать про себя все, к тому же придумать можно было столько раз, сколько людей соглашалось слушать. В купе Маша рассказывала, что ее родители работают в секретном царстве, и она пока еще с ними не знакома. В соседнем купе, что она сирота, а баба Сима нашла ее завернутой в бархатную пеленку у подъезда. Затем Маша вконец увлеклась и поведала проводнику, будто в пеленку была вложена записка о ее королевском происхождении. «Только не говорите никому», — голосом заправского заговорщика нашептывала Маша. «За нами охотятся шпионы злого короля». «Как зовут злого короля?» — спросил вежливый проводник. «Зовут?» Маша на секунду задумалась. «А, Крокозавр его зовут! Страшный Крокозавр!» В деревне Маша продолжала играть в принцессу уже с местными детьми. И обычная история городской девочки, которая в деревне по определению является принцессой, превратилась в настоящую сказку. «Принцесса в изгнании». Называлась Маша принцессой Азалией и была королевской дочерью с полностью законченной историей об отце, добром короле, побежденном и отправленном в изгнание злым волшебником. Деревенские девочки по очереди спрашивали ее: «А ты правда ли, что ли, настоящая принцесса?» «Правда, но пока еще в изгнании». «А можно тебя потрогать?» «Нельзя». Иногда было можно, но строго дозировано. Руку погладить или дотронуться до нарядного банта, который баба Сима криво завязывала каждое утро. «Машка, стой! Дай бант налажу! Без банта убегешь! Убью!» — кричала она. Баба Сима старалась содержать внучку культурно. Маша врала и каждый вечер, укладываясь спать рядом с бабой Симой, обещала себе: «Завтра точно во всем признаюсь». На следующий день опять упоенно врала и опять убеждала себя, засыпая: «Есть у меня план стать хорошей девочкой и потом уже больше не врать никогда». Когда Маша с бабой Симой вернулись из деревни, оказалось, что родители все еще в Коктебеле. Собственная их компания обвалялась снежным комом московско-коктебельских новых знакомых. Ошалевшая от успеха Аня умоляла задержаться. Юрия Сергеевича познакомили с вдовой Волошина. Несколько раз она пригласила его подняться вместе с ней к могиле Волошина, что в Коктебельской компании считалось самым большим знаком отличия. В общем, решили еще остаться. У Ани, королевы красоты, днем была своя, королевина жизнь, у Юрия Сергеевича своя. Юрий Сергеевич с его устойчивой, приятно кряжестой фигурой, глуховатым голосом, весь будто на пониженных тонах, вызывал приятное чувство безопасности. И очарованная его мягким, немногословным спокойствием, знаменитая коктебельская вдова каждый день приглашала его в высокую мастерскую Волошина, где собирались пожилые представители осколочков Серебряного века. Юрию Сергеевичу было ее жаль, пожилую, больную, одинокую. Иногда в мастерской для осколочков пели песни Городницкий и другие известные московско-питерские гости. Тогда Юрий Сергеевич приводил с собой Аню. Вечером еще раз ходили на карадак, а ночью сидели за деревянным столом в увитой виноградом терраске. Уехать в срок в Ленинград было невозможно. Поэтому с поезда баба Сима привезла Машу